Глава восьмая. Еще раз. Отменить скрытность. Навык, хоть и не работает ни черта, но лучше поберечь оставшиеся 20 секунд. Кстати, стоило мне это сделать, как коса, до этого легко проходившая сквозь прикрывающий шею скелета стальной ворот, врезалась в него с гулким стуком. Вот значит как. Я быстро повернул лезвие так, чтобы оно теперь упиралось сразу в череп моего собеседника. Пока этого хватит, а с незадокументированными способностями скрытности разберусь уже попозже. «Ты человек, но ты другой. Не тот, что должен, но и хотя бы точно не бог». Скелет как будто не обратил внимания на мои действия, размышляя о чем-то своем. «Может быть, ты знаешь слово?» «Конечно». Я ответил, даже не раздумывая. Раз ему так важно какое-то слово, пусть думает, что я его знаю. Если так я смогу вытянуть какую-то информацию, это будет бесценно. «Назови его!» – тут же потребовал маг. «Сначала ответь на пару моих вопросов». Скелет задумался, а я чуть не выругался вслух. «Чего я трачу время на уточнение? Надо сразу спрашивать. Почему так важно, что я не бог, а человек?» Хотел сперва спросить, почему он на меня не нападает, но ответ и так очевиден. Потому что думает, что я знаю какое-то слово, а давать ему лишнюю подсказку о том, что это не так, я не собираюсь. Интересно, а сколько людей вот так вот до меня пытались разговаривать с монстрами? И почему этой информации нет в общем доступе? «Боги хотят захватить наш мир. Мы были призваны, чтобы помешать им». Ну вот, ответ которого я точно не ожидал. «Но почему вы тогда убиваете людей?» «Они не знают слова, не могут направить нашу силу». «Ну да, как я сразу-то не догадался». Но вообще ситуация становится все более и более запутанной. Значит, монстры — это не бич божий, как их пару раз называли в новостях, а наоборот, попытка помочь. В чем минусы появления чужих богов? Тут все понятно. А вот кто они, мне бы хотелось узнать. «Сколько богов в нашем мире сейчас?» «Трое». Неожиданный ответ. Если честно, я думал, что скелет назовет цифру 2. Все же не зря у меня в вырезках были статьи про Морозову и Джонса. Но нет. Получается, скорее всего, они заинтересовали меня прошлого по какой-то другой причине. Может быть, они одни из тех, чьи кусочки душ, по словам Лосата, я утащил из того мира? А что, было бы логично, заодно объяснило бы, откуда эти 2 так внезапно появившихся миллиардера столь хорошо знают повадки монстров и то, как им можно противостоять. А я хотел задать еще один вопрос, но скелет меня оборвал. «Назови слово!» «Я же сказал, сначала ты ответишь...» «Назови слово, или я убью тебя!» Похоже, игры кончились. Вокруг руки скелета начало появляться морозное свечение. Все ясно. Он сейчас либо действительно прикончит меня, либо погибнет сам. И ничего тут не изменить. Разве что... Я же хотел убедиться на 100%, что собой представляют Джонс и Морозова. Так вот он способ. Попробую призвать душу одного из них в этого мага. Да, он вроде бы как монстр, но с другой стороны, он ведь заодно и мертвое тело. «Сейчас назову!» Скелет на мгновение расслабился, и я воспользовался этим, прижав руку к его груди. «Я возвращаю твою душу, Олеся Морозова!» Черт побери, даже интересно, что же из этого получится? Я смотрел на замершее у моих ног тело. Стоящие в отдалении скелеты воины тоже уставились на него своими темными глазницами. Никто не двигался, чем я и решил воспользоваться, подхватив как будто окаменевшего мага и потащив его на поверхность. Там меня и тень подстрахует, да и просто продолжать разговор в случае чего будет гораздо проще. Кстати, а ведь подстраховать кое-кого можно уже и сейчас. «Не дай им до меня добраться!» Я закричал тут же показавшемуся в проходе карлику. Вроде бы он даже кивнул. И это хорошо, потому что сейчас я отчетливо слышу, как за спиной гремят спешащие прямо за мной костяные ноги. Такое чувство, что принцессу спасаю из логова дракона. «Ну, здравствуй, союзничек!» В этот момент маг-скелет повернул голову в мою сторону, и я чуть не споткнулся. «Олеся?» «А кто еще? Если честно, не думала, что ты выполнишь наш договор и вытащишь меня обратно в мир живых. Спасибо!» «И почему мне хочется хохотать во весь голос?» «Сначала Лосат сказал, что должен мне, потом была тень, назвавшаяся хозяином, а теперь это Олеся». «Нет, это не она тогда будет принцессой, а я. Из тех, что возвращаются в родное королевство в самое темное время и вытаскивают всех вокруг из самой беспросветной черной, как ночь, и шершавой, как персик». «Кот, что это значит?» «О, кажется, Олеся заметила, в каком именно теле я ее возродил. И не особенно этому рада». «Кот, это мое прозвище?» Кажется, мне удалось сбить ее с мысли, и девушка моментально успокоилась. Кстати, похоже, не так уж она и расстроилась. «Вроде бы», — ответила Олеся. «Ну, конечно. Я мог бы и сразу догадаться, что если воскрешать кого-то всего лишь из части души, как это было с тенью, то и воспоминания будут неполными. Поэтому, наверное, девушка так легко все и воспринимает. Она просто до конца не помнит, кем была, и ее новое тело для нее не такая уж и большая проблема. Как и для меня, кстати, общение со скелетами. А может быть, меня тоже воскрешали? А что, тоже теория?» «Вы не хотите поторопиться? Если мне попортят шкуру, сами будете зашивать». Карлик-тень как раз сбил с лестницы первого идущего за нами скелета и отпрыгнул назад. «И правда, что-то я отвлекся. Тем более и так чувствую, я скоро смогу узнать немного больше, чем раньше. А там и до тайны богов доберусь. Еще бы понять, почему это для меня так важно, вообще было бы шикарно». Мы прикрыли дверь и дружно сели, прислонившись к ней спиной. Я, вроде бы как человек из другого мира, монстр-иллюзионист с сознанием какой-то тени, и девушка в теле скелета-мага. А что, неплохая компания подбирается. С такой можно хоть мир захватывать, хоть на маскарад идти. Кстати, насчет последнего. Над тем, как скрывать мою новую подругу, тоже надо будет хорошенько подумать.